Когда проходил мимо проводника, он даже не поинтересовался, кто это. Я понял, что он не должен жить, и я никогда не смогу посмотреть Зине в глаза. У меня был единственный достойный выход — убить его и уйти в город. Но убить я не мог, у меня не было оружия, а физически он был гораздо сильнее меня. И тогда я сделал единственное, что мог — ушел. Ушел в муху, составив свой вещмешок в палатке. Я знал дорогу. Я всю ночь шел и с тех пор понял, почему люди, когда им очень плохо, стараются ходить. Если ты не знаешь этого, запомни. Утром я был на окраине Мухуса. И мысль, что я их никогда не увижу, меня немного успокоила. Но странное дело. О Зине я месяца через два почти забыл. А этот мерзавец у меня не шел из головы ни днем, ни ночью. Годы шли, а мысль, что я не смог ему отомстить, не давала мне покоя. Через 7 лет я случайно оказался в застолье с одним работником гагринской турбазы. Там работал тот проводник. Я помнил его фамилию, я спросил у этого человека, продолжает ли проводник у них работать. Он странно на меня посмотрел. «А разве ты не был в горах, когда он погиб?» «Нет, конечно», — ответил я. «А разве он погиб?» «Да, погиб. 3 года назад». Он вел группу на перевал. В одном месте тропа круто сворачивала вдоль скалы и проходила над очень глубоким обрывом. Он шел с одним парнем впереди группы, и на несколько секунд они скрылись за скалой. И вдруг этот парень выбегает к группе и кричит, что проводник споткнулся и сорвался в обрыв. «Такой погиб. Странно, я думал, ты там был». «У тебя еще была борода в то время». «Борода была, говорю, но меня там не было». «Вот такой случай был в горах». Мой земляк окончил свой рассказ и закурил. «А что, если этот парень столкнул его?» — спросил я как можно более равнодушным голосом. «Замечательно, если столкнул», — оживился мой земляк. «Он отомстил за меня и, вероятно, не только за меня». Я бы ему при встрече пожал руку, если, конечно, парень его и в самом деле столкнул. Мы помолчали, а я подумал, не придется ли ему жать собственную руку. Если так, не рискованно ли было ему все это рассказывать? Но он кавказец. Как влюбленный не может, в конце концов, не признаться в любви, так кавказец не может не признаться, пусть в затуманенной форме, что месть свершилась». Впрочем, все это дело 20-летней давности, и теперь истину никто не сможет установить. Я забыл сказать, что у моего земляка, с точки зрения мухусчан, была странная смехотворная привычка. Он холостяк, но у него уже 15 лет одна и та же любовница. Обстоятельства, вызывающие у мухусчан смех, однако не переходящие в хохот. К тому же он не изменяет ей. Тут следует гомерический хохот. Хоть бы изменил, жалуется иногда его любовница близким друзьям, я бы тогда ушла от него. Но он не изменяет ей, и она не уходит от него. Может, он ждет конца затянувшегося траура по Зине? Мы ничего не знаем. Тем более мы никогда не узнаем, что или кого теперь прижимает к груди Зина. Думаю, его математическая ловушка, рассчитанная на ее девичество, с самого начала была ошибочной. Не в том смысле, в котором вы думаете, а вообще... Но самое печальное во всей этой истории то, что никому в голову не пришло похоронить останки летчика. А между тем наши богачи совсем раздухарились. По-видимому, ставки выросли. Теперь они забрасывали в море бутылки армянского коньяка. Эти бутылки были гораздо легче, и они летели от Амры 20 метров. Мальчишки теперь более заметно, обгоняя друг друга, яростно колотя кролем воду, подплывали к месту приводнения бутылок. Но теперь им нырять приходилось гораздо чаще. Не потому, что там глубже, а потому, что на большом расстоянии труднее определить на глазок и запомнить истинное место падения бутылки. Петух. В детстве меня не любили петухи. Я не помню, с чего это началось, но если заводился где-нибудь по соседству воинственный петух, не обходилось без кровопролития. В то лето я жил у своих родственников в одной из горных деревень Абхазии. Вся семья, мать, 2 взрослые дочери, 2 взрослых сына с утра уходила на работу. Кто на прополку кукурузы, кто на ломку табака. Я оставался один. Обязанности мои были легкими и приятными. Я должен был накормить козлят, хорошая вязанка шумящих листьями ореховых веток, к полудню принести из родника свежей воды и вообще присматривать за домом. Присматривать особенно было нечего, но приходилось изредка покрикивать, чтобы ястребы чувствовали близость человека и не нападали на хозяйских цыплят. За это мне разрешалось, как представителю хилого городского племени, выпивать пару свежих яиц из-под кур, что я и делал добросовестно и охотно. На тыльной стороне кухни висели плетеные корзины, в которых неслись куры. Как они догадывались нестись именно в эти корзины, оставалось для меня тайной. Я вставал на цыпочки и нащупывал яйцо. Чувствуя себя одновременно багдадским вором и удачливым ловцом жемчуга, я высасывал добычу, тут же надбив ее о стену. Где-то рядом обреченно кудахтали куры. Жизнь казалась осмысленной и прекрасной. Здоровый воздух, здоровое питание. Я наливался соком, как тыква на хорошо унавоженном огороде. В доме я нашел две книги. Майн Рида «Всадник без головы» и Вильяма Шекспира «Трагедии и комедии». Первая книга потрясла. Имена героев звучали, как сладостная музыка. Морис Мустангер, Луиза Пойнт-Декстер, капитан Кассий Кольхаун, Эль Койот и, наконец, во всем блеске испанского великолепия Исидора Коваруби де Лос Льянос. «Просите прощения, капитан», — сказал Морис Мустангер и приставил пистолет к его виску. «О, ужас, он без головы! Это мираж!» — воскликнул капитан. Книгу я прочел сначала до конца, с конца до начала и дважды по диагонали. Трагедии Шекспира показались мне смутными и бессмысленными. Зато комедии полностью оправдывали занятия автора сочинительством. Я понял, что не шуты существуют при королевских дворах, а королевские дворы при шутах. Домик, в котором мы жили, стоял на холме, круглосуточно продувался ветрами, был сух и крепок, как настоящий горец. Под карнизом небольшой террасы лепились комья ласточкиных гнезд. Ласточки стремительно и точно влетали в террасу, притормаживая, трепетали у гнезда, где, распахнув клювы, чуть не вываливаясь, тянулись к ним жадные и крикливые птенцы. Их прожорливость могла соперничать только с неутомимостью родителей. Иногда, отдав корм птенцу, ласточка, слегка запрокинувшись, сидела несколько мгновений у края гнезда. Неподвижное, стрельчатое тело, и только голова осторожно поворачивается во все стороны. Мгновение, и она, срываясь, падает, потом, плавно и точно вывернувшись, выныривает из-под террасы. Куры мирно паслись во дворе, чирикали воробьи и цыплята, но демоны мятежа не дремали. Несмотря на мои предупредительные крики, почти ежедневно появлялся ястреб. То пикируя, то на бреющем полете он подхватывал цыпленка, утяжеленными мощными взмахами крыльев набирал высоту и медленно удалялся в сторону леса. Это было захватывающее зрелище. Я иногда нарочно давал ему уйти и только тогда кричал для очистки совести. Поза цыпленка, уносимого ястребом, выражала ужас и глупую покорность. Если я вовремя поднимал шум, ястреб промахивался или ронял на лету свою добычу. В таких случаях мы находили цыпленка где-нибудь в кустах, контуженного страхом, со стекленевшими глазами. «Не жилец», — говаривал один из моих братьев, весело отсекал ему голову и отправлял на кухню. Вожаком куриного царства был огромный рыжий петух, пышный и коварный, как восточный деспот. Через несколько дней после моего появления стало ясно, что он ненавидит меня и только ищет повода для открытого столкновения. Может быть, он замечал, что я поедаю яйца, и это оскорбляло его мужское самолюбие, или его бесила моя нерадивость во время нападения ястребов. Я думаю, и то, и другое действовало на него. А главное, по его мнению, появился человек, который пытается разделить с ним власть над курами. Как и всякий деспот, этого он не мог потерпеть. Я понял, что двоевластие долго продолжаться не может, и, готовясь к предстоящему бою, стал приглядываться к нему.